Во сне Джек по-прежнему слушал гигантский орган Аудекерк, несущий проституткам священный шум Господень. Даже бодрствуя, Джек мог, надо только глаза закрыть, ощутить рукой толстую, смазанную воском веревку и гладкий деревянный поручень на винтовой лестнице церкви. Но за те образцы тату-культуры, что висели по стенам у дочурки Алисы, Джеку было стыдно, особенно в обществе Клаудии. Ему делалось стыдно и за мать. Многие ее клиенты, на вид из нижних слоев общества, завсегдаты этой части Квин-стрит, не нравились Джеку, пугали его. Старинные морские татуировки, выражавшие нежные и не очень чувства матросов и выглядевшие сувенирами на их телах, ушли, уступив место безвкусным образам агрессии, насилия и зла. Взять хоть все эти лысые головы с байкеровскими знаками, черепами, изрыгающими пламя, языками огня, лижущими пустые глазницы, или обнаженные извивающиеся женщины, при взгляде на них Татуэль побелел бы от ужаса. Да что там, сам бабник Матсон с отвращением отвернулся бы. Ну и всякие племенные рисунки. Клаудия особенно восхитилась одним прыщавым пареньком из города Китченер, Онтарио, который сделал себе у Алисы полный моко, лицевую татуировку майори. У юноши имелась и подружка, которая с гордостью продемонстрировала свое бедро, где красовалась кору, разворачивающаяся спираль молодого папоротника. Джек отвел Клаудию в сторону и сказал: «Знаешь, обычно красивые женщины не делают себе татуировок, и мужчины тоже». Это вообще-то была неправда. Джек делал слишком широкое обобщение. Просто сцены у матери в салоне стали ему слишком отвратительны. В ту же секунду в салон вошла вылитая фотомодель. Красавец-мужчина, оказавшийся геем и бодибилдером. На Клаудию он даже не взглянул. Зато с Джеком стал флиртовать самым нахальным образом. «Мне одну маленькую деталь надо исправить, Алиса», — сказал он, улыбаясь Джеку. «Но если бы я заранее знал, когда здесь бывает твой красавец-сын, я бы заходил специально по этим дням и делал новые татуировки». Звали его Эдгар. Алиса и Клаудия считали его милым, им было с ним весело. Джек отвернулся, да так, чтобы это заметили. Слева лопатки бодибилдера смотрело лицо Клинта Иствуда с сигарой в зубах, справа — сатанистская версия распятия, Иисус, прикованный цепями к колесу мотоцикла. Видимо, она-то и нуждалась в исправлении. Эдгар хотел подправить Христа. Пусть тот, мол, выглядит битым, ну, скажем, капля крови на щеке или рана на ребрах. «А может, и то, и другое?» — спросила Алиса. «Тебе не кажется, что так будет слишком вульгарно, Эдгар? Ведь это твоя татуировка, ты и заказываешь музыку». Наверное, Клаудия слишком любила театр, поэтому ее так и влек мир дочурки Алисы. Джек уже казался уродливым, если не сам гость, то его татуировки. И уж во всяком случае Эдгар был вульгарен. Для Джека все, буквально все, в салоне матери выглядело уродливее всякого мыслимого уродства. Мерзее всякой мыслимой мерзости. Хуже того, вся эта мерзость была мерзкой намеренно. Здесь ты не просто метил себя на всю жизнь, ты калечил свою кожу. «Ты сноб», — сказала Клаудия. И да, и нет. Тату-мир, который никогда не пугал четырехлетнего Джека, в 20 лет стал выводить его из себя и ввергать в ужас. Вот он, Джек Бернс, стоит в салоне дочурки Алисы и скалится улыбкой Тассира Мифуне. Тот хотел испепелить взглядом собаку за то, что та питалась человечиной. Что же, все происходящее в этом салоне во много раз хуже. Когда-то мир морских татуировок был мостом, через который приходило новое, неведомое. Но теперь их заменили татуировки, являющиеся в наркотическом бреду, психоделическая билиберда и галлюциногенные чудовища. Новые наколки восславляли половую анархию, а те, кто делал их себе, поклонялись смерти. «Останься ж вечно молодым», — пел Боб Дилан, и Алиса не просто подпевала ему, она возвела его слова в ранг жизненной философии, не заметив, что юноши и девушки вокруг нее уже не те хиппи и дети цветов, которых она знала в молодости. Разумеется, к ней забредали и коллекционеры, подсевшие на чернила, с незавершенными телами-холстами, старые психи вроде Уильяма Бернса, ждущие, когда же их посетит холод, который испытывают те, у кого покрыто татуировками все тело. Но Джек презирал не их, а свое поколение, тех, кому 20 или чуть за 20. Он ненавидел парней с проколотыми языками и бровями, девушки с проколотыми сосками и пупками, да что там, половыми губами, вызывали у него рвотный рефлекс. Сверстники Джека, эти уроды, тусующиеся у Алисы, все как один до конца дней обречены влачить жалкое существование, все они ни на что не годные неудачники. А Алиса готовила им чай и кофе и ставила свою любимую музыку. Некоторые приносили музыку с собой, та была куда резче. В общем, салон дочурки был местом для сборищ. Далеко не все, кто приходил туда, уходили с татуировками, но чтобы чувствовать себя там своим, на тебе уже должна была быть хотя бы одна. Джек однажды встретил там Крунга, тот зашел на чашку чаю. Спортзал на Батхер-стрит почил в Бозе, теперь там магазин здоровых продуктов. Нам, спортзальным крысам, теперь надо искать новый корабль, но мы найдем Джеки, — сказал Крунг, смерив Клаудию оценивающим взглядом. Джек, он сказал, что с такими бедрами у нее неплохо бы получалось в кикбоксинге. На другой день Алису посетил Ченко. Теперь он ходил с палочкой. Джек был очень рад его видеть и жалел, что тот зашел ненадолго. Даже с клюкой Ченко лучше любого другого защитил бы Алису, а большую часть времени она выглядела совсем беззащитной. Ченко весьма церемонно вел себя с Клаудией, но не сообщил Джеку своего мнения о ее борцовском потенциале. Он не забыл Эмму, он до сих пор по ней скучал, несмотря на то, что грудина так и не срослась как следует после ее броска. Безденежные юные беспризорники приходили к Алисе просто посмотреть, как она работает. Все они строили планы, как добыть денег, и мечтали, какие татуировки сделают, когда разбогатеют. Коллекционеры заходили продемонстрировать свои коллекции, а те, у кого еще оставалось место, долго обдумывали, на что потратить остаток кожи. Клаудия называла их романтиками. Джек это бесило. «Да-да, самые жалкие среди них — те, у кого почти все тело покрыто татуировками», — кивала Алиса. «Интересно, им, значит, почти холодно?» Джек не мог не думать об отце, глядя на них. «Интересно, у Уильяма Бернса еще осталось для татуировок место на теле?» Джек знал, что Клаудия сделает себе татуировку, но когда она объявила о своем решении, притворился, что удивлен. «Только сделай ее на таком месте, которое не видно со сцены», — посоветовал он. У Алисы была занавеска на колесиках, вроде тех, что в смотровых кабинетах у врачей. Они шли в дело при татуировании интимных мест. Клаудия решила сделать татуировку на внутренней поверхности бедра, у самой промежности, и выбрала любимый рисунок китайца — скипетр. Она знала, что Джек он тоже нравится, и что его значение «все будет так, как я захочу». «Даже думать о ней забудь», — сказала Алиса сыну, когда он поведал ей, что это его любимая татуировка из китайского репертуара. Но когда ее попросила Клаудия, не сказала ни слова. Будучи в Реддинге, Джек некоторое время собирал дивиденды со своего экзотического происхождения. «Ну как же, его мать знаменитая тату-художница», — говорил он соученикам, и те слушали, разинув рты. Можно подумать, если бы она не была знаменитой, это сделало бы ее профессию менее экзотической. Теперь же, когда его мама и вправду стала знаменитой, в узком кругу посетителей заведения на Квин-стрит Джека тошнило от дочурки Алисы и всей атмосферы затхлости, разврата и маргинальности,